Говинда. Как-то раз после долгой дороги Говинда отдыхал вместе с другими монахами в саду Джетавана, подаренном ученикам Гаутамы куртизанкой Камалой. Там и услышал он от одного из братьев о некоем старике-перевозчике, жившем далеко от города, у лесной реки и многими считавшимся мудрецом. И когда пришло время вновь собираться в дорогу, Говинда, преисполненный желания воочию увидеть старого перевозчика, отправился по дороге, ведущей к реке. Ибо хотя его жизнь и была всегда подчинена уставу, и молодые монахи смотрели на него с благоговением, внушаемым его скромностью и возрастом, все же тревога не покидала его сердце, поиски его не прекращались. Добравшись до переправы, он попросил старика перевести его через реку и молвил затем, ступив на берег: «Много добра совершил ты для нас, монахов, и для других странников. Многим из нас ты помог перебраться через реку. Скажи мне, перевозчик, разве не занят и ты поисками истинного пути?» Отвечал Сиддхартха, улыбаясь старческими глазами: «Ты занят поисками, о почтеннейший, хотя за спиной твоей долгая жизнь, а на плечах твоих одеяния монахов Гаутамы?» «Я стар, это верно», — молвил Говинда, — «но поиски мои все еще продолжаются. Им, верно, никогда не будет конца, такова уж, видно, моя судьба. Однако, сдается мне, ты тоже искал. Не скажешь ли ты что-нибудь об этом?» Молвил Сиддхартха: «Что же сказать тебе, почтеннейший? Быть может, ты слишком усердно ищешь, слишком увлечен поисками, чтобы видеть предмет своих поисков». «Как это?» — удивился Говинда. «Когда человек ищет, — продолжал Сиддхартха, — то легко может случиться, что взор его окажется прикованным к тому месту, где должно быть искомое, что человек не сумеет найти ничего, ничего не сможет впустить в свою душу, потому что он непрерывно думает об этом искомом, потому что у него есть цель, потому что он одержим этой целью. Искать значит иметь цель. Находить значит быть свободным, открытым для всех и всего, не иметь цели. Ты, почтеннейший, и в самом деле похож на человека, который ищет, ибо, стремясь к своей цели, ты не видишь того, что вблизи, прямо перед тобой». «Я все еще не понимаю тебя», — взмолился Говинда. «Объясни мне, что означают твои слова?» Молвил Сиддхартха: «Однажды, о почтеннейший, много лет назад, ты уже был у этой реки, и на берегу ты увидел спящего человека и остался с ним, чтобы оберегать его сон. Узнать же его, о Говинда, ты так и не смог».